Слово благодати представляет проповедь «Как иметь влияние и приобретать друзей». Проповедует пастор Алексей Коломейцев. Каждый раз, когда я изучаю Библию, я продолжаю удивляться ее практичности, ее потрясающей точности и ясности. Дело в том, что Бог позаботился о нас с вами. Он позаботился о каждом аспекте моей и вашей жизни. Он оставил нам Священное Писание не только для того, чтобы мы читали его здесь из-за кафедры. Он оставил нам его для того, чтобы мы взяли это слово, взяли истину за истиной и практически применили его к нашей жизни, изменив нашу жизнь и сделав ее такой, какой он имел ее в виду, когда он ее создавал. Сегодня мы будем касаться очень интересного текста Священного Писания, текста, расположенного в Евангелии от Матфея, 12 глава. Мы продолжаем исследование этого замечательного Евангелия, в котором мы уже получили много-много благословений. Этот текст записан с 15 по 21 стих. Мы прочитаем его немножечко попозже. Примерно в середине 20-го столетия известный специалист по подготовке руководителей Дейл Карнеги написал книгу. Книга называлась «Как иметь влияние и приобретать друзей». Вы знаете, эта книга мгновенно стала бестселлером. Буквально в считанные дни разлетелся первый тираж, ее не успевали печатать. Эту книгу стали переводить на разные языки. Эта книга дошла до Советского Союза. Я читал ее в самиздате. То есть изданной где-то подпольно, ее передавали из рук в руки где-то в 80-х годах в Советском Союзе. Что же такого потрясающего было в этой книге? Эта книга говорила о том, о чем говорило ее название. Как иметь влияние и как приобретать друзей. Дело в том, что люди, все люди, абсолютно все люди, страшно хотят иметь влияние. Если проще сказать, мы хотим, чтобы было по-нашему. Мы хотим, чтобы мы своей личностью могли жить таким образом, чтобы люди вокруг нас хотели делать так, как мы хотим, как мы считаем правильно. Вы знаете, для того, чтобы достигать этого, люди не жалеют никаких средств. Самые разные системы применяются, начиная от таких книг, вернее, не начиная, эта книга уже заканчивает, может, большой-большой список разных методов, способов, которыми люди добиваются одной и той же цели. Я уверен, сегодня, к концу этой проповеди, если вы внимательно посмотрите на себя, на свою собственную жизнь, я точно вам говорю, вы найдете в себе, что для вас одна из самых больших целей – это найти влияние. Даже самые скромные люди, даже те люди, которые, казалось бы, тише воды и ниже травы, все равно внутри своего сердца имеют это непрекращающееся желание быть влиятельными. Как люди достигали влияния? Люди пытаются купить влияние, то есть те, у кого есть деньги. Вы знаете, в Вашингтон-ДС более 1400 фирм, лоббирующих законы. Что такое лоббирование? Это значит, те, у кого есть деньги, например, кто-то занимается производством крокодилов во Флориде, выращиванием крокодилов. Вот им нужен закон, который бы помог им крокодилов этих выращивать лучше. Что они делают? Они нанимают какого-то лоббиста, то есть человека, который имеет вход, имеет влияние в Конгрессе. Они платят ему большие деньги, то есть деньги покупают влияние. Некоторые люди ищут влияние через богатство или статус, то есть у них положение, у них, как я уже сказал, есть материальные возможности. Вы помните, в Библии один человек купил себе влияние, он купил его так немножечко еще хитро, использовал ситуацию, Иаков его звали. Он воспользовался ситуацией, что у него был суп на то время, похлебка такая красная, чечевичная называлась. У его брата, который был старше его и который обладал большим правом, правом первородства, не было супа в данный момент, а кушать хотелось сильно. Что Иаков делает? Иаков покупает влияние. Некоторые люди навязывают влияние. Во всяком случае, все, чем занимается реклама, это навязывание влияния. Люди, специалисты, психологи просчитывают разные возможности, каким образом заставить вас покупать то, что они хотят. Вот почему они показывают по телевизору, по радио, в газетах, на билбордс, в разных-разных местах, самых неожиданных. К вам стучится в двери вашего сознания самая разная реклама. Попытаться заставить вас. Навязывание внимания. Помните Далида, жена Самсона? Она очень так методично навязывала ему свое влияние. То же самое с применением некоторых средств, но в конце концов она своего добилась. Некоторые люди ищут влияние через клевету. То есть они видят, что да, кто-то имеет больше влияния, чем они, и они пытаются использовать различные нечестные пути для того, чтобы кого-то опустить немножечко себя, приподнять чуть-чуть. Авессалом в Библии был такой человек. Помните, когда люди приходили к его отцу, к царю Давиду, для того, чтобы спросить у него совета или разрешение какой-то проблемы, Авессалом встречал их заранее и говорил: царь никогда не рассмотрит вас. Он очень занят, и у него очень много всяких дел. Ко мне приходите, я вам всем помогу. И вы помните, как он сколотил достаточно большую группу, большое влияние у него было. Влияние, добытое клеветой. Революции самые разные. Бунты. Большевики в России искали влияние. Был в книге «Судьи» Авимелех, один из героев этой книги, или антигероев, может быть, человек, который убил своих 70 братьев. Революцию сделал. Для чего? Для того, чтобы занять место судьи, занять место руководителя. Это, вы знаете, далеко не полный список методов, которыми люди пытаются достичь влияния. Люди кричат о себе, люди ищут доминирование, люди ищут случая, как напомнить о себе другим, невзначай, каким-то образом. А это я сделал, а это я дал направление, а это обо мне, там, это мы там участвовали и так далее. Люди неистребимо внутри, в сердце своем, они хотят иметь влияние. Эта борьба за влияние началась с момента грехопадения. Проблема была в следующем. Когда человек жил, сотворенный Богом в Едемском саду, он жил полностью богоцентричной жизнью, под Божьим влиянием. Он был счастлив. Он имел все для того, чтобы нормально жить. Но в этом мире, в котором он жил, доминировало влияние Бога. И Бог даже дал человеку влияние. Он дал ему влияние, он сказал: смотри, вот возьми вот эту землю, мир, который я сотворил, и управляй им. То есть это определенное влияние, которое Бог дал человеку. Но это влияние было не его самого, оно не принадлежало самому человеку. Это было Божье влияние, которое через человека распространялось на этот мир, который был создан. Ну вот подошел дьявол. Дьявол предложил человеку самостоятельное, независимое влияние. Дьявол предложил человеку, чтобы человек сделал заявку на то, что он сам по себе что-то из себя представляет, что он сам может иметь значимость, что он сам может обладать влиянием. И с той поры, как человек сделал этот шаг, все человечество мечется, как, знаете, в лабиринтах каких-то, как белка в колесе, пытаясь достичь недосягаемого. Люди страшно хотят найти влияние, но не могут найти его. Вот почему они идут по головам, вот почему все вот эти вот клевета, революции, восстания случаются. По причине того, что человек неистребимо желает власти, влияния, значения. Он желает быть впереди. Он желает, чтобы на него обращали взоры люди. Он желает, чтобы его слово имело значение. Он желает быть популярным. Он желает быть в центре событий. Влияние. Грехопадение. Карнеги, о книге которого мы упомянули в начале, он только предложил один более цивильный метод, как достигать того же самого, чего человек хотел с самого начала после грехопадения. К счастью, у нас есть книга, которая говорит о настоящей значимости человека, которая говорит о том, как действительно прожить жизнь, чтобы ваша жизнь реально могла иметь значение, чтобы ваша жизнь могла иметь то влияние, ради которого она создана. Для того, чтобы понять это, мы обратимся сегодня к этому событию, которое описано евангелистом Матфеем, говорящим, рассказывающим нам о жизни Иисуса Христа. И вот он в этой точке дошел до еще одного элемента. Он дошел до того момента, когда он одну из граней характера Христа подчеркивает. Вы знаете, только что до этого Матфей описывал ситуацию, когда фарисеи противостоят Христу. Они критикуют его учеников, они критикуют его самого и говорят, как ты можешь в субботу исцелять. Помните, там человек, который был с сухой рукой, и Христос исцелил его. То есть это определенная религиозная элита, истаблишмент такой, которая ищет религиозность, они ищут каких-то своих целей, достижения своих каких-то задач. И Матфей сразу же после этого переводит свой взор, вы знаете, как вот телекамера, которая показывает одну часть, и потом раз сфокусируется на каком-то совершенно другом элементе. Он показывает нам замечательный, прекрасный аспект характера Господа нашего Иисуса Христа. И мы сегодня у него научимся, как иметь влияние и приобретать друзей. Давайте прочитаем эти стихи. 12 глава с 15 стиха. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Заметьте, после мощного проявления божественной силы, здесь сказано, исцелил их всех. Не многих, не некоторых, а написано, что Иисус Христос, его окружала большая толпа людей, и он не оставил ни одного неисцеленным. То есть Иисус Христос самым мощным образом, доселе упомянутым, проявляет свою сверхъестественную власть. И сразу после этого, вместо того, чтобы использовать эту ситуацию, чтобы раскрутить свою личность, вместо того, чтобы использовать такое мощное явление божественной силы и дать всем знать, что смотрите, пожалуйста, вы считайтесь, кто здесь перед вами. Вместо этого Иисус Христос действует совершенно не по-человечески. То есть совершенно не так, как действовали бы большинство из нас. Большинство современных специалистов по влиянию, они откопают самый мелкий факт, который можно каким-то образом преподнести и показать людям, посмотри, какой хороший человек. И умеют так его раскрутить и представить, что народ побежит толпой. Иисус Христос делает совсем по-другому. Он обращается к людям, смотрите, и запретил им объявлять о нем. Сразу после этого Матфей вспоминает цитату из книги пророка Исаии. У пророка Исаии много мессианских пророчеств. Много пророчеств, которые ясно говорили о Мессии, который придет, о том, каким он будет, когда он придет, что он будет делать, каким образом он спасет людей. Но это пророчество, в отличие от других, фокусируется конкретно на личности и характере Мессии. Это пророчество, которое представляет нам такую уникальную комбинацию внутри одной личности – смирение, послушание Отцу, любви к людям. И вместе с этим настойчивое достижение цели. Посмотрите, как заканчивает здесь Матфей эту часть. Смотрите, 21 стих. «Доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Логично было бы предположить немножечко другое начало этого стиха. Логично было бы предположить, что он будет добиваться, он будет искать влияние, он будет ставить всех на свои места, он будет перекраивать границы на земле, он будет искать политические каких-то реконструкции, доколе не доставит суду победы. Доколе он не утвердит божественный суд, доколе Божья правда не победит везде, доколе он не воцарится, и все будут смотреть на него, уповать на него. Заметьте, здесь совершенно нелогичное начало для этого. Здесь сказано о том, что он будет, написано, он назван отроком. Мы поговорим об этом немножко позже, что это значит. Здесь сказано, что он не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит голоса его. Будет абсолютно максимально эффективная цель или задача выполненная. Написано, что он доставит суду победу. Суд – это справедливость или Божья правда, или Божья принципиальность, то, что касается земли и того, что должно быть на земле. И он сказал, что Иисус Христос вот этими методами, которые у него есть, своим характером, он реально будет действовать и достигнет своей цели. Так что на имя его будут уповать народы. Вы знаете, в оригинале у пророка Исаия написано, на имя его будут уповать острова. То есть люди из разных-разных точек земли. То есть явно сказано о язычниках, не только о том народе, который жил тогда в земле израильской, а люди, которые в самых-самых разных точках живет. Итак, Иисус Христос обладал, продолжает обладать колоссальным влиянием. Когда мы говорим об Иисусе Христе, мы говорим о Его жизни как не только о прелюдии к этой драме, которая совершилась на Голгофе. Мы говорим не только о том, что должно было предшествовать Голгофской смерти, жертве, воскресению Иисуса Христа. Мы говорим еще и о совершенной жизни, которая была прожита для того, чтобы помочь вам и мне научиться правильно жить. То есть, говоря сегодня о том, что делал Иисус Христос и как Он жил, мы сегодня говорим не просто о музейном экспонате. Мы говорим сегодня не просто о том, кто жил когда-то в истории, и мы можем покачать головой и сказать, классно прожил жизнь. Мы сегодня говорим о той личности, которая сегодня живет в каждом настоящем верующем. Мы говорим о тех качествах характера Иисуса Христа, которые должны стать нашей с вами целью, друзья. Которые должны сегодня формировать наше мышление, нашу реакцию, ваше конкретное мышление, ваше поведение, ваше восприятие окружающего мира. Это не просто что-то сказанное в теории, это то, что должно пересечься сегодня с нашей с вами жизнью. И то, что должно сегодня повлиять на то, кто мы. То, что должно нас сегодня сделать более похожими на Иисуса Христа. И дай Бог, чтобы результатом изучения этого текста действительно было реальное уподобление Иисусу Христу каждого из нас. Давайте посмотрим на то, каким образом Иисусу Христу удалось такое влияние. Или как можем мы, конкретно вы и я, взять вот этот пример Иисуса Христа и научиться практике, того, чтобы наша жизнь была влиятельной. Как я уже сказал, что все мы пытаемся искать влияние, но чаще всего это влияние получается каким-то коррумпированным, каким-то искаженным, каким-то греховным, каким-то неправильным, которое приводит в конце концов к катастрофе, к многочисленным бедам. Итак, первый принцип, который мы находим в этом тексте, для того, чтобы нам научиться правильным взаимоотношениям или нам научиться правильному влиянию, начинается не с методов, как уже было сказано сегодня, не с многочисленных систем и программ, а он начинается с того, кто мы есть. Точнее, какие наши отношения с Богом. Так, первое правило, если вы хотите быть влиятельным человеком, обретите Христовы отношения с Богом. Заметьте, что Матфей, цитируя Исаию, он начинает с того, что он описывает описывает характер, описывает личность того, кем является Сын Божий, кем являлся Бога-человек. Дело в том, что эффективность человека начинается не с его талантливости. Эффективность человека начинается не с того, как удачно расположен он в точке вот этом всем раскладе земной иерархии. Эффективность человека начинается не с того, сколько человек имеет, а она начинается с того, имеет ли этот человек хорошие, правильные взаимоотношения с Богом. Она начинается с его базы сердца. Поэтому, если вы сегодня боретесь за влияние, честно посмотрите на себя. Мужья борются за влияние в своей семье, жены борются за влияние, то же самое. В школе, в круге друзей, в церкви, к сожалению. Люди борются за влияние, люди ищут этого влияния. Честно признайте себе, что да, действительно, вы хотели бы. Знаете, мне приходится разговаривать с молодыми девушками очень часто. Они говорят: замуж не хочу. Неправда. Неправда. Хотите. Это нормально. И не нужно лгать себе и лгать людям. Сделайте это правильно. Направьте свое желание в правильное русло. Точно так и с влиянием. Многие люди говорят: влияние? Не. Но это только фасад, которым человек обманывает людей и пытается обмануть себя. На самом деле каждый человек действительно по-настоящему хочет иметь влияние. Как мы уже говорили, некоторые думают, что их успех зависит от проворности, от изворотливости, о том, как он успеет здесь тех обставить, этих здесь обставить, каким-то образом выкрутиться, и вот он будет наверху в конце концов, что все остальные будут где-то там внизу. Это наши человеческие методы. Но вы знаете, человек не может быть успешным без нормальных отношений с Богом. Я еще раз повторю это, дорогие друзья. Вы никогда не сможете быть успешными, если у вас лично, не у вашей бабушки, не у вашего папы, который был замечательным человеком, а у вас лично не будет нормальных отношений с Богом. Без Бога у человека может быть временный успех. У человека может быть кажущийся успех, видимый успех, но у него никогда не сможет быть настоящей эффективной жизни, друзья. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый присутствующий здесь мог честно посмотреть в глаза этому тексту. Посмотреть себе в глаза, посмотреть в свое сердце и посмотреть, что у нас там есть из того, что называется личные отношения с Богом. Если вы хотите иметь эффективную жизнь, научитесь живым, реальным взаимоотношениям с Богом. Вы помните, Саул искал себе успеха? Кстати, очень интересный пример. Израиль искал успеха тоже, когда выбирал царя. Когда он выбирал царя, Саул был выше на голову всех остальных. Сановитый, очень способный, очень умный, красивый, выдающийся человек. Вы помните, когда Бог избирал Давида? Помните, как он его избирал? Этот бедный его отец Иессей приводит сыновей. Одного, ну того, который первенец, второго, ну ладно, эти не проходят, ну третий он так себе, чуть-чуть, ну вроде бы тоже. Всех уже показал, тех, которые он думал, что нормально пройдут. Самуил говорит: нет. Иессей измеряет влияние по своим человеческим стандартам. Самуил спрашивает: а есть еще? Да есть один там где-то. Он маленький, он овец пасет. Приведите его сюда. Заметьте этот контраст между тем, кого избрали люди, кого избрал народ израильский, Саула, и который привел их нацию к катастрофе, и кого избрал Бог. Абсолютно другие принципы влияния, которые важны для Бога. Саул, кстати, искал себе успеха, популярности среди людей без конца. Царство было отнято от него. Царство пришло к краху, к катастрофе. Жизнь закончилась бесславно, сыновья погибли, если вы помните. Его собственная жизнь закончилась бесславно. Это участь каждого человека, который ищет влияние без нормальных, глубоких, серьезных взаимоотношений с Богом. Что это за отношения? Давайте посмотрим на практичность этих отношений Иисуса Христа с Богом. Заметьте, Христос жил на земле как человек, как Бога-человек, как совершенный человек, но Он действует как человек, поэтому Он может быть для нас стопроцентным примером. Это не так, что ну, это Иисус Христос, Он это мог, а нам это недоступно, поэтому даже не будем пытаться. Во-первых, это были отношения служения. Посмотрите, здесь написано, 18 стих, «Се отрок мой, которого я избрал». Иисус Христос назван отроком. Вот это слово «отрок» в обиходном греческом языке использовали для описания слуги, отношения с которым были настолько доверительны, как с любимым сыном. То есть, когда он описывает Иисуса Христа, когда Исаия описывал Мессию, и когда Матфей хочет сделать акцент на то, кто такой Иисус Христос, он говорит, он приводит эту цитату из Исаии и говорит, что Иисус Христос был известен сердцем слуги. Он не был известен тем, что он имел голос командира, что он был, знаете, жесткий, просчитывал все вещи. Священное Писание называет его отроком, называет его слугой. Он был известен как слуга. Мы как-то с братьями говорили о служении в России, о служении в бывшем Советском Союзе. Я как-то задал вопрос, братья, скажите, кого из пресвитеров или старших пресвитеров вы знаете, вот когда его имя называют, у вас в сознании возникает сразу святой? Администратор, политик, умелый человек, может расставить все фишки на свои места. Но где святые сегодня, друзья? Где люди, которые были бы известны как слуга? И мы сегодня думаем, что политические деятели спасут Россию. Мы сегодня думаем, что люди, у которых 7 пядей во лбу, которые могут прохитрить, прошустрить и где-то добиться своего, что они сегодня нужны. Друзья, сегодня нужны люди с сердцем слуги. Сегодня нужны люди, которые были бы известны, как Иисус Христос. Се отрок мой. Это тот, кто настолько поставил свою жизнь в распоряжение своего Отца, что для него было наибольшим счастьем выполнить все, что Он скажет. Вот кто такие влиятельные люди. Вот кто в действительности имеет влияние. Вот чье влияние не заканчивается с очередным политическим переворотом. Вот чье влияние по-настоящему было установлено Богом для того, чтобы человек мог иметь это влияние. Как иметь влияние и приобретать друзей? Посмотрите в свое сердце. Посмотрите, если у вас вот это постановка своей души перед Богом. Или хотя бы ставили вы перед собой эту цель? Что является вашей целью? Куда вы направляете свои мечты и свои стремления? Иисус Христос имел особые взаимоотношения со своим Отцом. Он был сыном, но Он стал слугой. Мы были никто. И Бог усыновил нас для того, чтобы мы сегодня могли понять этот характер Господа нашего Иисуса Христа. Итак, настоящее влияние человека начинается с прекращения его противостояния против Бога и полного преклонения перед Ним. Это отправная точка влияния. Не будет этой отправной точки, когда мы в самом начале ясно осознали свое положение перед Богом, мы даже и не начнем учиться влиянию, дорогие друзья. Второй элемент, который мы видим здесь во взаимоотношениях Иисуса Христа с Богом, это отношение принадлежности. Во-первых, это отношение служения, отношение слуги. Второе – отношение принадлежности. Смотрите, «се отрок мой, которого я избрал». Христос практически не принадлежал себе. Это очень интересно, он был Богом, которому принадлежало все, и он умолился, стал человеком, и он жил таким образом, что он не принадлежал себе. Он говорит, которого я избрал. Исаия говорит о нем как о том, кого избрал Бог. Что это такое? Знаете, доктрина избрания является самой смиряющей для человека доктриной. Для многих людей это доктрина спекуляций всевозможных. Но когда мы посмотрим на Священное Писание, заметьте, это сказано о Божьем Сыне. «Се отрок мой, которого я избрал». Нет, не сказано так. «Се отрок мой, который был настолько хороший, что мне ничего не оставалось делать, как только взять его». Здесь очень ясно сказано, Иисус Христос умолился до такой степени, что о нем ясно говорится, что его избрал Отец по своей воле, по своему благоволению. Бог применяет эту фразу, эту доктрину к Иисусу Христу. Отношения Иисуса Христа как человека с Богом были построены полностью на ценностях, которые он видел в Боге, а не в себе самом. Вот почему на протяжении всей своей жизни Иисус Христос постоянно говорит: «Я не себя провозглашать пришел, а Отца. Я не свою волю здесь творю, а волю Отца». Он постоянно в тени, он постоянно показывает Отца. Почему? Потому что он верил, он знал по-настоящему. Это он меня избрал. «Се отрок мой, которого я избрал». Вы знаете, каждый настоящий христианин должен понимать, что он не принадлежит себе. Отношения с Богом могут начаться только с позиции полного смирения, только с позиции признания того, что мы сотворены Богом, и Бог имеет право распоряжаться нами, как Ему угодно. То, что мы погибли сами по себе, и мы достойны ада, мы достойны Божьего гнева, восставая против Бога. И то, что за наше спасение была уплачена цена, цена жизни Иисуса Христа. И как Священное Писание говорит, мы не свои. Мы куплены дорогой ценой. Итак, два элемента отношений Христа. Первый мы видели, это отношение слуги. Второе, отношение принадлежности. Не принадлежу себе, Богу принадлежу. Эффективная жизнь – это не жизнь утверждения себя, а жизнь принадлежности Богу. Давайте посмотрим на третий элемент отношения с Богом. Это отношение общения. «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». Вот здесь эта картина становится просто, просто яркой от красок. Я когда читаю и смотрю их, вот эти слова, я просто продолжаю поражаться богатству Божьих красок. Чаще всего, когда люди говорят об избрании, они говорят так: ну, Бог избрал, ну все, здесь уже никуда не денешься, здесь уже роботы все. Совсем не так. Писание говорит об избрании и говорит об отношениях. И посмотрите, какие это отношения. Это отношения любви, это отношения доверия, это общение, которое существует между сыном и отцом, между слугой и господином. Это живая связь. Это то, когда этот человек или Бога-человек, здесь Иисус Христос, он ценит своего отца настолько, он не может без него жить. Он каждый вечер бежит в общение с Ним. Он каждый вечер молится. Он каждый вечер проводит время с тем, чтобы наполниться своим Отцом. Бог, несмотря на свое безграничное превосходство, дает своим детям огромную привилегию иметь общение с Богом. Это гигантская личность. Это могущественная личность, братья и сестры, сегодня спускается к нам, маленьким человечком, живущим на земле. И не просто он приходит к нам для того, чтобы быть суровым и жестким. Он приходит к нам, даровав своего Сына Иисуса Христа, чтобы открыть дорогу для тебя, дорогой друг, чтобы ты мог иметь с Богом общение. Я хочу задать вам сегодня вопрос: есть ли у вас навык этого общения? Если вы хотите быть влиятельным, учитесь общению с Богом. Учитесь не просто галочку поставить «прочитал». Учитесь тому, чтобы установить вот эту связь любви, эту взаимосвязь доверия, посвящение своей жизни шаг за шагом тому, кто создал вас, тому, кто отдал свою жизнь, чтобы приобрести вас. Научитесь такой жизни. Вы знаете, есть разные неверные отношения с Богом. Первое, что приходит на ум, это отношение законников. Законники знают Бога как судью. Хотя на самом деле они недооценивают его гнева. Все законники недооценивают его гнева. Почему? Потому что они думают, что у них есть что-то, что способно удовлетворить Бога. На самом деле Божий гнев настолько велик, что только праведность Христова могла действительно умилостивить его. Жертва умилостивления была принесена Иисусом Христом. Но у всех законников такой принцип. Человек ищет благорасположенность. Окей, сегодня в собрание не ходил, что-то случится. Окей, Библию сегодня забыл почитать, все плохо, день наперекосяк пойдет. Может быть, что-то случится, и может быть, день наперекосяк пойдет. Но проблема заключается не в том, что вы сегодня не почитали, а проблема в том, что у вас нет взаимоотношений. Это отношение законников. Результат, Бог где-то далеко, личные взаимоотношения с Богом мелкие, неразвитые, их практически, может быть, нет у многих. Есть другой тип, я его называю понебратское отношение. Такое есть русское слово для молодежи, чтобы знали. Понебратское отношение. Что это такое? Это когда некоторые люди говорят, Бог, о, это приятель. Я с ним езжу каждый день на работу, он у меня сидит с правой стороны. Есть люди, которые буквально пишут так в книгах. Люди, которые подходят к Богу, и они не учитывают его святости. Они не учитывают того, что Бог действительно совершенный, могущественный, превосходящий нас в бесчисленное количество раз. Есть христианское отношение с Богом. И отношения основываются на понимании Божьего величия, на понимании Его непостижимой святости, Его силы. Реально, это короткий урок, вы знаете, у меня были раньше проповеди, и вы можете взять, мы касались текстов, которые учили общению с Богом, но сейчас я хочу в сжатой форме просто показать, что это такое. Оно начинается с понимания Божьего величия. Хотите иметь общение с Богом? Больше читайте о Боге. Больше проводите время, думая о Боге, не о себе, не о людях, не о каких-то вещах земных. Есть замечательные книги, которые говорят о Боге. Люди, которые просто посвящали жизнь тому, чтобы думать о Боге. Осознавайте Его величие. Сознавайте Его непостижимость. Без этого не будет общения, друзья. Общение с Богом – это не просто так попели и хорошо на душе стало. Нет. Это может быть эмоции какие-то. Это может быть просто ощущение единства с толпой. Общение с Богом начинается с созерцания Бога, с понимания того, кто Он есть. Второе. Общение с Богом всегда учитывает понимание нашей нищеты, дорогие друзья. Понимание своей слабости, понимание своей полной зависимости от Бога, понимание того, что мы сами не можем ничего генерировать, чтобы удовлетворить Бога. Это вторая точка общения с Богом. Общение с Богом обязательно имеет понимание и принятие жертвы Иисуса Христа. Искупительной жертвы за нас с вами, дорогие друзья. Так, тогда, когда вы видите величие Божие, тогда, когда вы, глядя на себя, осознаете свою нищету, и вот тогда крест Голгофский, вот тогда жертва Иисуса Христа, она станет для вас такой дорогой, что вы будете с огромным удовольствием всегда вспоминать о Нем. Для вас она будет иметь значение, играть роль, огромную роль в вашей конкретной жизни. Общение с Богом, оно всегда включает в себя еще и сыновство. Понимание того, что Бог из судьи, благодаря искупительной жертве Иисуса Христа, превращается в отца, в доброго пастыря. Вот что значит общение. Вот что значит библейское общение с Богом. Вот общение, которое имел Иисус Христос. Это общение сына с отцом. Это общение полного подчинения и полного доверие Богу. Итак, человек сам по себе не имеет влиятельности. Если вы хотите быть влиятельным человеком, начните с того, кто вы есть. Начните с того, чтобы установить правильное отношение с Богом, чтобы вы могли обрести Божью влиятельность, чтобы Бог мог действовать через вас. Второй принцип, который мы видим здесь, в этих стихах, усвойте Христов подход к Божьему делу. Мы говорили о том, что нам нужно научиться Христовым отношениям с Богом. Теперь давайте посмотрим, чтобы мы научились у Иисуса Христа Его отношению к делу, которое Бог Ему поручает. Если мы говорили в первой части, кто Он, Теперь мы говорим, что он делает, влиятельный человек. Знаете, разные люди по-разному относятся к своей жизни, распоряжаются. Некоторые говорят, один раз живу, ешь, пей, веселись, просто бери от жизни все лучшее. Они пытаются брать все, но, как ни странно, вы знаете, беря все, оно все просыпается. Он вроде бы берет все, а оно не получается. Другие люди, наоборот, они живут осторожно, осмотрительно. Диета, там, по граммам, ага, там всякие плохие слова на банках этих консервных находят, что ага, вот это не есть, это не пить и так далее. То есть вот это становится целью. Вот они живут, они берегут себя. Я не знаю для кого, но берегут себя очень так, чтобы тщательно, чтобы, не дай Бог, себя каким-то образом не испортить чем-то окружающим. Некоторые живут просто, они им все равно, им нужна просто популярность, им просто нужно добиться признания, просто добиться того, чтобы их праздновали, их знали, каким-то образом на них реагировали. Иисус Христос имел совсем другой подход к жизни. Вот заметьте, если вы хотите научиться подходу к жизни Иисуса Христа, Он пришел не для того, чтобы заботиться о себе, не для того, чтобы заботиться о своем имени, не для того, чтобы получать удовлетворение, Он пришел для того, чтобы исполнить волю Отца. Это все, это был его фокус, это был его смысл, он таким образом жил. Посмотрите, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». Проблема в том, что человек сам по себе не имеет никакой влиятельности, Бог только имеет влиятельность. И вот человек пытается искать влиятельность. Здесь поискал, нету, здесь поискал, нету, здесь поискал, нету. Вы знаете, когда рыбаки ловят рыбу, я небольшой специалист в этой сфере, но один раз был на рыбалке. Вот тогда, когда был на рыбалке, я смотрю, у него там в лодке много всяких разных снастей. Я у него спрашиваю: слушай, а почему ты этими не ловишь? Они красивые, там всякие разные бывают. Нет, говорит, это на другую рыбу. Ну а почему бы другую рыбу не ловить? А ее здесь нет. Здесь сейчас есть вот такая рыба, поэтому мы снасти берем те, которые ловят эту рыбу. Вы знаете, люди похожи на рыбаков, которые перепутали снасти. Они ловят счастье там, где его нет. Они ловят счастье в своих каких-то озерах, в своих каких-то методах, со своими снастями, самыми разными, красивые, длинные, короткие. Вы знаете, есть только одна точка, где ловится. Знаете, где эта точка? Там, где воля Божия о вас. Вот только там вы поймаете счастье. Вот только там вы будете мудрыми, что вы действительно придете, и вы получите это счастье. Достигайте Божьих целей. Это первый элемент, который мы видим здесь, достижение Божьих целей. Если вы хотите быть влиятельными, достигайте Божьих целей, тогда вы будете влиятельными. Проблема вот в чем. Бог все равно свое дело делает. И тогда, когда вы рядом с Ним делаете что-то другое, как бы вы это ни делали, все равно вы будете безуспешны рано или поздно. Все равно утвердится то, что Бог делает. Поэтому разумно делать то, что Бог делает. Стать частью. Вот почему Иисус Христос делал то, что Бог хотел делать. Он пришел и полностью подчинился. Почему? Потому что это только одно дело, которое будет иметь успех. Все остальные потерпят крах. Поэтому для каждого из нас, если мы хотим быть успешными, это наша задача – научиться делать Божье дело. Я помню, как в Советском Союзе люди пытались построить коммунизм. Очень много людей искренне были связаны с этим, хотели построить коммунизм. Были планы у них, академическое обоснование, философы разные писали, как это сделать. Потерпели крах. Почему? Потому что строили не то, что строит Бог. Я хочу сегодня спросить вас, лично вас, не человечество вообще, не вашу семью, а лично вас. Пожалуйста, посмотрите, что вы добиваетесь. Насколько ваше сознание обеспокоено тем, чтобы достигать того, чтобы утвердить правду Божию, как это делал Иисус Христос. Очень часто мы страдаем тем, что мы думаем, что мы утверждаем правду Божию, мы оправдываем себя. Но в самом деле там достаточно много нашей собственной правды, собственного производства, утверждения нашего собственного «я», нашего собственного влияния. Безуспешно будет, друзья. Есть только одно дело, которое может привести к успеху исполнения воли Божией. Иоанна 4 глава, 34 стих. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Он говорит: «Я этим живу». Он пришел на землю для того, чтобы волю пославшего его совершать. 17 глава Евангелия Иоанна, 4 стих. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Это цель и смысл того, для чего жил Иисус Христос. Христос знал, что Божьи цели в его жизни являются самым ценным, чего только можно было достичь в жизни. И мы твердо знаем, на примере Иисуса Христа, Божья воля – это самое правильное, что можно сделать, это самое эффективное, что можно сделать, это самое совершенное, что можно сделать. «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на нем и возвестит народам суд». Вы знаете, очень часто воля Божья для нас кажется не самым лучшим вариантом. Задача Иисуса Христа была не только кормить людей, после чего народ поднимал его на ура. Задача Иисуса Христа была еще и в том, чтобы обличать их, чтобы говорить им о истине, говорить им о правде. Очень часто люди не хотят достигать этих целей. Очень часто нам хочется достигать тех целей, которые более приятны для нас, более удобны, более комфортны. Ну, знаете, пожалуйста, дорогие друзья, у Бога есть Его цель для нас. Если Он ее поставил, это самое лучшее, что может быть. Иисус Христос провозглашал слово, и фарисеи его не принимали. В конце концов, распяли. Но, знаете, это было лучшее, что могло случиться во вселенной. Стефан, помните, возвещал людям об истине, был побит камнями. Но это лучшее, что могло произойти в его жизни. Исаия и Иеремия проповедовали всю жизнь, их не принимали люди. Но это лучшее, это то, для чего Бог их поставил. Их эффективность, их влиятельность была отмечена не тем, сколько людей последовали за ними, а тем, насколько верно они провозглашали Божье Слово, насколько верно они исполняли волю Божью. Второй элемент, который мы видим здесь же, в этом стихе, это не только посвящение себя воле Божьей, это еще и послушание Святому Духу. Посмотрите, положу Дух мой на Него и возвестит народам суд. Казалось бы, ну кто-кто? Иисус Христос, Он был Бога-человек. Ему-то уже можно было просто так, по-своему, рассчитал, взвесил, все, Он умный, очень способный, и делай Божье дело. Но оказывается, Он точно так же, как и все мы, нуждался в том, чтобы быть водимым Божьим Духом. Чтобы быть водимым Духом Святым практически в своей жизни. Есть только одно верное положение, чтобы исполнять волю. Это положение смиренного подчинения себя Богу. Это положение вот этого общения, предстояния перед Богом, когда мы ищем вот это состояние, ищем вот этого положения, что Бог действительно использует нас как свой инструмент. Когда мы ищем того, чтобы нас не было видно. Когда мы ищем того, чтобы наполниться Его мыслями, наполниться Его желаниями, наполниться Его целями, практически достигать эти цели. К сожалению, как я уже говорил, сегодня многие духовные работники более известны как администраторы, фандрейзеры, политики. Но сегодня мало таких людей, о которых можно было бы сказать так, когда-то сказали о Елисее. Помните? 4 глава царства. Одна женщина видела, которую... Она просто видела, что Елисей проходил. И она говорит своему мужу: посмотрите, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Как она узнала? Она видела. Она видела это в его выражении лица. Она видела это переполняет человека. Я хотел бы сегодня, братья и сестры, задать вопрос вам. Посмотреть вместе с вами на эту тему, каким образом мы живем наполняясь Духом Святым, как нас знают люди, когда мы говорим, когда мы реагируем, когда мы каким-то образом дело Божье делаем. Здесь сказано, делайте Божье дело, исполняясь Духом Святым. Делайте Божье дело так, чтобы вас не было видно. Поставьте перед собой цель искать исполнение Святым Духом, подчиняться Ему. Некоторые думают, что исполнение Святым Духом – это какие-то сверхъестественные явления, на языках каких-то заговорить, упасть там, еще что-то сделать. Нет, это характеристика жизни. Это характеристика человека, которого не видно, из которого Дух Святой виден. Вот что значит, дорогие друзья, положу Дух мой на Него. Практически это означает постоянно пребывать в состоянии смиренного предстояния перед Богом, ища Его волю, поклоняясь Ему, подчиняясь Ему, подчиняясь Его Слову всю свою жизнь. Ищете ли вы такого состояния? Если это в вашей жизни действительно какая-то цель и какая-то нить, которая проходит, которая дает характеристику вам, как человеку, подчиняющему себя Духу Святому. Если вы хотите быть эффективным, вы не сможете обойти это. Вам нужно этому научиться. И последнее. Мы говорили уже о двух элементах. Мы говорили о том, что для того, чтобы быть влиятельным, для того, чтобы обретать друзей, нам нужно обрести близкие отношения с Богом. Первое. Второе. Нам нужно усвоить верный подход к Божьему делу. То есть подход, когда мы делаем Его дело и делаем Его методами. Делаем так, как делал Иисус Христос, подчиняя себя Духу Святому, Его водительству. Давайте посмотрим на третий элемент влиятельности. Научитесь Христову отношению к людям. Что это за отношение? Очень интересно. Контраст между фарисеями и книжниками и Иисусом Христом. Вот только что фарисеи показано их отношение к людям. Помните, какое? Ученики кушать хотят. Они колосья размалывают, и зерна вытаскивают, и кушают. Они подходят, нельзя, субботу нарушаете. Здесь пришел человек с сухой рукой, инвалид, калека. Иисус Христос его исцеляет, и они говорят, какое право, суббота, не положено. И теперь показан Иисус Христос. Фарисеи ищут того, чтобы осудить человека, они ищут возможности утвердить себя, они кричат о своей религиозности. Они уж очень правильные, они молятся на углах улиц, они здесь такие большие повязки на лбу носят с местами Священного Писания, они святые, хотят выдать себя за святых. Иисус Христос действует совсем по-другому. Иоанна 10 глава говорит о добром пастыре, который живет тем, чтобы заботиться об овцах, не думая о себе. Посмотрите, я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка, оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. Наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Знаете, о ком он беспокоится, наемник? О себе. Вот в этом отличие между Иисусом Христом и религиозными людьми. Иисус Христос обеспокоен о нас с вами. Он беспокоится о людях. Его целью является сделать все, что возможно, чтобы поднять, чтобы спасти, чтобы дать жизнь. Наемники, фарисеи, книжники, религиозники, они о себе беспокоятся. Они исполняют закон для себя. Они дают десятину для себя, чтобы себя утвердить. Они выходят и молятся на углах улиц, опять-таки для себя, для того, чтобы быть религиозными, для того, чтобы быть влиятельными, чтобы люди в деревне знали, а, Иван Петрович, о, регулярно, на каждом углу останавливается. Вот цель этих людей. Отношение Иисуса Христа совершенно другое. Он, подчиняясь Духу Святому, не утверждал себя. В этом корень, друзья. Мы говорили несколько служений тому назад, что религиозные люди, которые не отреклись от себя, очень опасные люди. Так же опасные, как фарисеи и книжники. И в этом ключе Иисус Христос приходит, и Он делает очень много, но корнем Его действий является отсутствие самоутверждения, друзья дорогие. Это проверка для каждого из нас. Если вы хотите иметь эффективную жизнь, позаботьтесь вы сами. Позаботьтесь о том, чтобы в том, что вы делаете, в том, что вы говорите, в том, что является мотивацией вашей во всем, что вы делаете, чтобы не было «я», не было эгоизма. Всякая доза эгоизма отравляет то, что мы делаем, делает неэффективным, делает невлиятельным. Да, вам иногда может показаться, что вы проявили свое «я», каким-то образом растолкали других кулаками и, кажется, вышли вперед. Но это только временный успех, только видимый, который очень быстро проходит. Настоящий Божий успех дается только тогда, когда нас не видно, друзья. Это должно стать нашей целью, вашей, моей, каждого из нас. Это должно стать движением нашей души, чтобы мы могли действительно делать Божье дело так, чтобы не было нас. Цитируя пророка Исаию, Матфей перечисляет несколько качеств Иисуса Христа, сделавших его жизнь эффективной и влиятельной. Посмотрите с 19 стиха. «Не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победу, и на имя его будут уповать народы». Я хотел бы быстренько сейчас в оставшиеся несколько минут посмотреть очень коротко на каждый из этих терминов, которые здесь, которыми описан характер Иисуса Христа. Первая характеристика – это Иисус Христос не ссорится. Здесь написано «не воспрекословит». Вот это слово «не воспрекословит» не означает, что у Христа не было своего мнения. Он приходит к фарисеям: «О, так? Ну, хорошо, так». Приходит к Никодиму: «Так? Хорошо, так». Приходит к Пилату: «Так? Ну, будь по-вашему». Не так. Совершенно не так. У Иисуса Христа было ясное понимание истины, цели, задач и так далее. Но он был известен тем, что он не ссорился. «Не воспрекословит» означает, что он никогда не ввязывался в споры. Он говорил истину и оставлял ее так. Он говорил ее, он мог говорить ее твердо, но не утверждая себя. Заметьте, как часто мы попадаем в неприятные ситуации, когда мы говорим о каком-то предмете. Люди говорят о каком-то предмете, и они слышат возражения, и потом они возражают и говорят: «Да я ж за правду». Но на самом деле там не столько за правду, как столько за то, что не по его, сказано не по его. Иногда из такой мелочевки раздувается огромный пожар, когда сути-то дела нет. Знаете, почему он раздувается? Потому что вот в каждом вот этом interaction или взаимодействии, которое возникает между двумя людьми, присутствует элемент своего «я». И он раскачивает лодку сильнее, сильнее, сильнее, сильнее, как цепная реакция, которая доходит иногда до ядерного взрыва. 2 Тимофею, 2 глава, показывает нам замечательный пример, каким образом мы можем относиться к людям, которые не такие, как мы. И даже здесь написано ясно о людях, которые были еретиками. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, как относиться к еретикам. Смотрите. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся». Окей. Почему? «Зная, что они рождают споры». Вяжете спор, проиграете. 100%. Вы проиграете, истина проиграет, все проиграет. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть каким? Приветливым ко всем, учительным, незлобивым. И дальше смотрите, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Попробуйте применить это к своей семейной ситуации. Вот последний раз, когда у вас между мужем и женой, или между вами и вашими детьми, или вами и вашими родителями, был последний спор. Вспомните вот эти слова. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Да-да, и к вашей жене, и к вашему мужу, и к вашим родителям, как ни странно. Если бы вы хотя бы вот эту первую половинку исполнили, 90% того, что спора не было бы, боли бы не было. А если бы вы еще исполнили то, что здесь написано, с кротостью наставлять противников и уповать на Бога, чтобы Бог дал покаяние, изменение и познание истины, то совсем бы совершенная ваша семья стала. Или приближенная к совершенству, так скажем. Это божественные принципы. Очень часто, борясь за истину, люди действительно борются за свое влияние. Сколько мне пришлось перевидеть таковых? Сколько пришлось, к сожалению, самому участвовать в таких проблемах? Сколько боли мой прошлый христианский опыт, о котором я хотел бы сейчас стереть? Почему? За истину боролся. На членских собраниях правды добивался. Хотя в самом деле там было очень много борьбы за свое собственное влияние. Подвергнитесь сейчас глубокому анализу в вашу ситуацию, в вашу семью, в ваше отношение к жизни и к Богу. Посмотрите, может быть, вы сможете научиться у Иисуса Христа не ссориться. Следующее. Не возопьет. Не воспрекословит, не возопьет. Это слово кроугадзо, не возопьет, оно означает требовать чего-то громким голосом. Если на русский язык его перевести, это не выходит из себя. Иисус Христос, он был строг. В каких-то ситуациях он очень строго говорил к разным людям, которые вокруг его находились. Но вы знаете, он никогда не имел того, чтобы его «я» выплеснулось вокруг, выплеснулось наружу. Чтобы его «я» каким-то образом оскорбленное самолюбие себя проявило. Вы знаете, именно поэтому Иисус Христос может остановить Петра, который пытался поразить мечом слугу Ирода или первосвященника. Именно поэтому Христос может висеть на кресте и говорить: «Отче, прости им, потому что не знаю, что делает». Не возопьет, написано. Не будет добиваться своего. Он не живет в том, что ему кажется, что сейчас нужно обязательно вставить свое слово. Обязательно сейчас нужно поставить его на свое место. Ух, как было бы это опасно у Иисуса Христа. Ведь представляете, он Петру говорит: «Слушай, Петр, остановись». Когда Петр, помните, выхватил меч, он говорит: «Я сейчас только подумал, даже если бы об этом, сейчас бы мгновенно было бы здесь 12 легионов ангелов и стерли бы в порошок все». Иисус Христос имел силу. Если бы кто-то из нас имел такую силу, наделали бы дело, мне кажется. Раскрошили бы мир вокруг нас. Как часто наше уязвленное самолюбие выплескивается или в обиде, или в гневе, или в раздражении. Вот почему Бог нам не дает силы. Вот почему Бог не дает нам возможности достигать каких-то особых дел. Потому что мы в очень большой степени руководствуемся своим собственным «я». В подходе Иисуса Христа к людям не было себя. Он исполнял волю Божию, и это делало его жизнь эффективной. Третье, он не провозглашает себя. Он не занимается саморекламой. Посмотрите, не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломлены не переломит, льна курящегося не угасит. Христос настаивал на том, чтобы люди не говорили о совершенных чудесах. Он не искал легких путей по популярности. Помните еще тогда, когда дьявол встретился с ним в пустыне, когда искушал его, он предлагал ему: «Брось с крыла храма, станешь популярным». Иисусу Христу не надо было это. Посмотрите на себя, вы ищете влияние. Вспомните, сколько раз, когда вы сделали что-то хорошее, а никто об этом не вспоминает. Вот трагедия какая, да? Делаю, делаю, никто даже спасибо не сказал. Никто даже не заметил. И мы так аккуратно, аккуратно вставляем: «А это я сделал». Ну, это хорошо, если аккуратно. Для чего? Почему мы это делаем? Потому что нутро требует, чтобы нас отметили. Христос этого не делал. Христос не рекламировал себя. Это большая сила нужна, чтобы научиться этому, друзья. Чтобы научиться так жить, чтобы вас не заметили. Мне несколько дней тому назад по почте пришла открытка. открытка со словами благодарности за служение, всякие разные там хорошие слова. Я вертел, вертел и смотрел, от кого? Нету, не написано от кого. Вы знаете, это меня тронуло больше, чем сама открытка. Человек, который просто благодарен, и он не хочет никаких кредитов себе. Он не хочет того, чтобы потом он встречался, и пастор его уважал. Да, он же мне открытку прислал. Это способность сделать добро просто так. Сделать добро так, чтобы не видно было. Последнее. Иисус Христос заботится о слабых. Он не только не ссорится, не только не вопиет, не только не провозглашает себя, но Он заботится о слабых. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Посвятивший себя исполнению воли Отца Небесного, Он делал все возможное из любви к людям, чтобы избавить, освободить их от греха. Вы знаете, фарисеи были заняты тем, чтобы исследовать закон, нарушитель закона, побить камнями. Иисус Христос нет. Иисус Христос был занят тем, человек, как же его спасти? Что же сделать, чтобы ему помочь? Проблема, беда. Что мы можем принести для того, чтобы избавить, освободить от этой беды, которая возникла у человека? Женщина, взятая в прелюбодеянии, помните, приводит ее ко Христу. Христос говорит, кто из вас без греха? Первый бросит ее камень. И потом говорит, иди впредь не греши. Он ищет пути, как освободить человека от греха, а не осудить его. Христос понимал тяжесть греха, Он понимал тяжесть его последствий. Он не относился к греху так, ну ладно, ну грешит, ну пусть. Он понимал, Он любил людей, Он знал, что грех это самое плохое, что может быть у человека. И Он подходил к человеку в любви своей для того, чтобы помочь избавить человека от греха. Вы знаете, именно поэтому Христос и пришел на землю. Дьявол уже праздновал победу, дьявол уже считал, что человек его полностью. Но вдруг мы слышим слова Иоанна 3:16, ибо так возлюбил мир, что от Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Любовь Иисуса Христа как раз и выражалась в том, чтобы избавить человека от ужаса греха. Иоанна 12 глава говорит о отношении Иисуса Христа. Он говорит, если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я не пришел в мир, чтобы судить мир, но спасти его. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово. Иисус Христос ясно понимает силу и важность его слова. И вместе с тем он представляет слово сердцем, которое очень любит этих людей. Вот почему он плачет, глядя на Иерусалим, и говорит, Иерусалим, Иерусалим, побивающих пророков. Итак, как иметь влияние и приобретать друзей? Заметьте последний 21 стих. «И на имя Его будут уповать народы». Доставит суду победу. Придет к этой точке, когда на имя Его действительно будут уповать народы. У Христа наибольшее количество верных друзей. Таких друзей, миллионов, которые отдавали свою жизнь за Него. Таких друзей, которые действительно живут им, которых не надо покупать, которым не нужно каким-то образом, перед которыми не нужно заискивать. Эти друзья стали его друзьями, потому что у него есть правильные отношения с Богом. Потому что у него правильное отношение к тому, что делает Бог. Потому что у него правильное отношение к людям. Если вы хотите научиться этому, пожалуйста, обретите Христовые отношения с Богом. Пожалуйста, усвойте Христовое отношение к тому, что Он делает. И научитесь Христову отношению к людям, которые вас окружают. И вы будете иметь влияние, и вы будете иметь настоящих друзей. Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!